Дорогая о Господи М. Все принято, как вопль души в исповеди. В жизни кому не пришлось ошибаться в трудном, далеком пути. Но и тяготу своих ошибок несем мы все сами, и это благо называется покаяние самим делом. Так что, М, учись благодарить Бога за все и потихоньку учись не идти на поводу у врага. Он ведь подступает ко всем, и в том, что порча находит в нас пищу, большая доля нашей личной вины. А ты непременно ежегодно соборуйся и старайся причащаться почаще. О том, чтобы найти тебе работу по душе, буду молиться. Божие благословение тебе и семье твоей. Письмо Кэл. Эл. А все хуже и хуже становится обстановка в доме вашем, потому что вы усердно служили врагу. И привораживанием, и прелюбодейством пригласили в свою жизнь темную силу, которая теперь и встает на дыбы при вашем обращении к Богу. А этот поселенец вражий уйдет от вас от одних вычитываемых молитв. Тем более, что вы умудряетесь обращаться к Богу и Матери Божией, будучи в состоянии ненависти и злобы. И обращаетесь вы своим произволением и колдуну, врагу Божию. Так что ждать хорошего, ждать Божие милосердие в таком состоянии, стоит ли? Нельзя служить двум господам, а вы именно это и делаете. Опомнитесь. Дорогой о Господи Р. Получил ваше письмо. Но жить без страха, без скорбей и болезней не получится. Это надо осознать. Смрад греха вы уже почувствовали. Последствия его вы уже несете. И все это иначе, как милостью Божией к вам, не назовешь. Теперь надо начинать сопротивляться греху. Надо начинать жить верой, в которой для вас самое важное будет страх Божий. А что выдумывать-то, в деревню ехать? В деревне-то что, рай? Да если там и не московская Гомора, а нечто более приличное, но приедет туда все же тот же Эр, все с теми же болезнями и неумением жить в Боге. А значит, мечтательный ваш рай станет адом. Я знаю людей, которые живут в Москве, и она для них, если не рай, то преддверие его. Они живут верой деятельной, живой, и никакие чудеса новой Москвы их не трогают. Святые с ними, и святыни московские укрепляют дух. Вот, дорогой Эр, чего я вам пожелаю. Период же борения самый трудный, но без него не будет здравия душевного. Пока же враг теснит вас и владеет вашими помыслами. Это ваше поле битвы за свободу духа. Укрепи вас, Бог. Дорогая Н, тебе и маме поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и Божие благословение вашей маленькой и, дай Бог, единодушной семейке. О папе будем молиться, и ему посылаем иконочку и молитовку мученику Ванифатию. Н. Утешь его и молитвой своей, и словами утешения. Это вражья атака на него. Не так-то легко упускает враг то, что считал своим. Сейчас надо особенно всем помолиться о нем. И еще один практический совет. Если болезнь еще не прошла у него, пусть попробует лечиться коньяком. Но для нас главное – молитва. Коньяк же – снисхождение к болезни и немощи. Вы с мамой просите о папе молитвы владыки Антония, а ты иногда и к мученику Ванифатию обращайся. Храни вас Бог. Не унывайте. Учитесь видеть происки врага и его нападки. Божие благословение вам. Дорогой о Господи В. Когда Господь презрел на вас и помог выбраться из ада греховного, вы парили на крыльях духа. И это был залог для укрепления веры. Но прошло время, и вас, духовного младенца, стали ставить на ножки. И вот тогда все приобретения, сделанные вами в жизни до прихода в церковь, стали заявлять о своем присутствии в вас и о своих правах на вас. И враг не скоро перестанет оспаривать свои права на вашу жизнь. А потому трудитесь над собой, несите тяготу своего бездуховного состояния как эпитимию. И не забывайте, что за вражьими тучами прячется солнышко. О сане даже помысла не допускайте, иначе враг посмеется над вами. О монашестве тоже рано вести речь. Надо воспитывать и устроить в жизни дочь. А вам еще дома надо трудиться, чтобы получить освобождение и войти в радостную свободу, быть ощутимо чадом Божиим. Укрепи вас Господь.